Глава 23. Шоковая терапия. Первая группа переселенцев должна была прибыть совсем скоро. И как ни старалась Алекса, всего предусмотреть не удалось. Время для торговли сейчас было не слишком удачное. Урожай прошлого года закончился, а новый еще не успел вырасти. Цены на продукты и зерно были высокими. А лишний раз что-то просить у правителей соседних стран было себе дороже. По словам Альдара, на севере скоро тоже должна была наступить оттепель. 3 недели в году, когда низкорослые деревья, травы, цветы распускаются и торопятся успеть зацвести и дать семена и плоды. Вот только сильно рассчитывать на возможность собрать запасы не стоит. Крестьяне в северных деревнях промышляют в основном животноводством, да кое-где добычей полезных ископаемых. Во время оттепели можно разве что собрать немного брусники, голубики, кедровых орехов да съедобного мха. А потому Алекса, взяв с собой Алену и ее жениха, все же рискнула отправиться на закупку товара. Влюбленные старались лишний раз даже не смотреть друг на друга в присутствии княжны. Это выглядело и смешно, и трогательно одновременно. «Госпожа, при всем уважении, а куда мы купленное складывать-то будем?» Подал ей здравую мысль главный топчий ледяного замка, как сам себя называл Михей. «Надо бы телегу, лошадь». Алекса задумалась. Если телегу она могла вполне создать магией, то с лошадью были проблемы. Стихия не умела создавать ничего одушевленного. Разве только что перенести уже существующую лошадь, украв у законного владельца. Пришлось отправить Михея в деревню, чтобы купить там животину. Тот, в свою очередь, замялся, принялся оправдываться, а потом и вовсе попросил разрешения туда не идти. «Так ведь разругался он с отцом, когда сюда за мной пришел», вздыхая, пояснила Алена. «Но ведь не корову же снова запрягать в телегу». Дойдя до сарая с флегматичным счастьем, княжна долго смотрела на скотину, размышляя, как быть. «А что если...» Вновь обратившись к магии, она взмахнула рукой, и тотчас же корова перед ней вытянулась, постройнела, а на голове выросла грива. Потряся головой, получившая вместо счастья лошадка горестно завыла. «Лучше молчи», — хмыкнула Алекса, накладывая еще одно заклинание. Альдар в свое время принял облик Саймона, так почему бы ей не превратить корову в лошадь хотя бы ненадолго? Телегу она тоже решила использовать ту самую, на которой впервые везла куры и мешки с запасами из соседней деревни. Тренируя новые навыки, Алекса попробовала одеть и себя, и Алену с Михеем в одинаковые скромные, но добротные одежды. Простые льняные платья и чуть мешковатые брюки и рубашка. Оставалось запрячь лошадь в телегу, взять несколько мешков золота и серебра и попросить вредину перенести их поближе к Вертмарцкому рынку, но при этом туда, где бы их появление никто не заметил. Поля, что у леса, все затравлены зверьем. Вредина доставил их в узкий проулок между домами перед выездом на широкую торговую улицу. «Я сам слышал, как стража сетовала, что пиво в этом году будет стоить дорого». Голос раздавался из-за хлипкой приоткрытой двери, за которой, судя по потертой табличке, скрывалась харчевня. Михей, управлявший поводьями, хотел было тронуться, но Алекса его остановила. Интересно было послушать, что обсуждают простые люди. Вдруг они и север упомянут? Принц и король вполне могли искать добровольцев для переселения открыто. «Вместо того, чтобы с соседями ссориться, лучше бы этих дармоедов в лес отправили, зверьё дикое бить». «Поля короны — это проблемы короны», — резонно заметил кто-то. «А вот то, что принц новый налог ввёл, это плохо. Совсем король плох стал, видать, отдел отходит». «Тише ты, у принца ведь уши есть, али не знаешь, что аресты идут по городу». Дверь приоткрылась, и оттуда, пошатываясь, вышел высокий, светлобородый мужик. С трудом сфокусировав взгляд на повозки, он пьяно икнул и крикнул. «Тут нельзя повозки ставить, а ну ехай от седов!» Михей бросил извиняющийся взгляд на княжну, а затем натянул вожжи. Странный разговор княжна почти сразу выбросила из головы. В конце концов, она приехала сюда не за тем, чтобы в очередной раз влезать в проблемы соседнего государства. Однако мысль о том, что ячменя в будущем урожае будет немного, она уловила, а потому, улучив возможность, закупила его даже больше, чем планировала, почти не торгуясь. Несколько мешков пшеницы, чечевицы, кукурузной крупы. Сколько бы она ни покупала, всего этого казалось мало. Ох, ну что ей стоило не так активно агитировать королей, когда она договаривалась о переселенцах. Всего-то и надо было парочку учителей, врачей да ремесленников. Нет, прав был Альдар, когда говорил, что она явно перестаралась в своем желании сгладить углы. Если бы она потребовала людей в ультимативной форме, к ним бы отправили самых никчемных, тех, кого и убить не жалко. Политических заключенных, вольнодумцев. И пусть, возможно, они были бы не самыми ценными специалистами, но зато им хотя бы можно было более-менее верить. А теперь? Забив телегу до предела, так что и ей, и Олене пришлось пойти рядом пешком, они направились к выезду из города. Пришлось даже незаметно подталкивать повозку магией, иначе счастье, получившее лошадиный вид, но не ее силу и мышцы, не справлялось. Алекса намеревалась пройти до той самой рощи, где когда-то встречалась с принцем. Там было легче всего найти уединенное место, чтобы доставить все купленное на север. Стоило им отъехать подальше от центральных улиц, как бедность и неустроенность начали буквально бросаться в глаза. Неумытые босоногие дети, сбивающиеся в небольшие стайки и клянчащие деньги у прохожих, бездомные, спящие прямо на земле, завернувшись в истлевшие тряпки, женщина с покрытым краской лицом, за монетку, готовые предоставить любому желающему доступ к своему телу. «А я-то думала, у нас в деревне все плохо», — шепнула Алена, косясь на продажных женщин, зазывно улыбающихся Михею. Алекса и сама не сталкивалась с подобным. Она, с детства привыкшая, если не к роскоши, то к достатку, может, и не знала о том, что бывает подобная грязь и нищета, то и подумать не могла, что это совсем рядом. Ведь они были в столице Вертмарта. Так что же тогда происходит далеко в провинции? И как же было неуютно ехать с целой повозкой припасов, смотреть, как смотрят в твою сторону десятки голодных глаз. Не выдержав, княжна дала несколько серебрушек подходящим детям. «Ой, зря, теперь не отстанут», — вздохнул Михей и оказался прав. За ней увязался огромный хвост из 30 или даже 40 мелких оборвышей. И до тех пор, пока Алекса не продемонстрировала им пустой мешок из-под денег, они не отходили от телеги ни на шаг, мешая движению и рискуя угодить счастью под ноги. Роща была совсем близко, дома начали редеть. Людей на дороге становилось все меньше. Когда они оказались между начавшими закрывать их от города деревьями, Алекса, наконец, вздохнула спокойно. Можно было перемещаться назад. «Отошли от телеги! Живо!» Пятеро грозного вида мужчин появились словно из ниоткуда и перегородили им дорогу. «Что происходит?» Отходить куда бы то ни было княжна намерена не была. Это ее припасы. Она столько времени угробила, чтобы купить их и перевезти, и она никому не позволит ее грабить. Михей тем временем слез с повозки, загораживая собой Алену и Алексу. Разбойники, посмеиваясь, вытащили ножи, кое-кого в карманах были толстые палки. Алекса не была уверена, что сумеет сама с ними справиться, но страха не было. И хоть Альдар не всегда откликался на ее зов, тем не менее, прямо сейчас она была абсолютно уверена, что он не оставит ее в беде, и ничего страшного просто не может произойти. И она даже не собиралась демонстрировать им собственные возможности, чтобы дать им шанс уйти. Подобному сброду место либо в тюрьме, либо на плахе. И только Михей, который чувствовал себя ответственным и за Алену, и за свою госпожу, похоже, считал, что есть смысл дать грабителям одуматься. «Мы служим повелителю Севера, владетелю льда и снега. Лучше вам убираться с нашей дороги, пока он не пришел сюда лично». В ответ на это заявление разбойничья шайка рассмеялась. «Тогда я фрейлина королевы», — прогнулся один из них, подходя ближе. «Выворачивайте карманы, барышни. Фрейлина хочет золото». «Альт!» — Алекса не успела договорить, как сзади послышалось ржание лошадей. Разбойники, лишь завидев, кто приближается, тут же постарались смыться. Кто-то подвое запрыгивал на одну лошадь, кто-то спасался на своих двоих. Конные всадники окружили повозку, остановившись рядом. Ни один из них и не подумал пуститься в погоню за бандитами. «Прошу простить их, княжна Таккартон». Алекса моментально узнала говорящего. «Ваше высочество?» Натянуто улыбнулась она. «Добрый день. Какая неожиданная встреча. Благодарю вас за помощь». Пришлось прикусить язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь вроде «принесла же нелегкая, сами бы справились». Иверт был последним человеком, которого хотелось сейчас видеть. «Рад, что мог оказаться полезным. Окраины столицы могут быть опасны». «Улыбайся, Алекса, улыбайся», шепнула она сама себе. «Вот откуда в царственных особах берется это отвратительное качество? Вроде бы и не сказал ничего такого, а кажется, будто тебя помоями облили». «Мне хотелось пройтись по здешнему рынку инкогнито, ваше высочество», осторожно подбирая слова, ответила девушка. «Боюсь, мой муж был бы слишком легко узнаваем. Не хотелось бы сеять панику, ведь большинство людей даже не верят в его существование». «В таком случае, раз уж вы здесь, в Вертмарте, может быть, совместим приятное с полезным? Я имею в виду, отец и я обсуждали кандидатуры, которых могли бы отправить к вам на север с просветительской миссией, и у меня есть список. Могли бы сразу познакомиться с некоторыми из них». Предложение Иверта ее нисколько не удивило. В конце концов, она сама подстроила все так, чтобы для соседних с севером стран это было чем-то вроде гонки влияния. «Но соглашаться или нет сейчас? Мне нужно позаботиться о том, чтобы то, что мы купили сегодня, доставили в наш замок». Оглядывая мешки с припасами, Алекса невольно залилась краской. Учитывая, что даже десятку человек того, что было на телеге, надолго не хватит, оставалось надеяться, что принц не поймет, что пока это будет их единственным запасом. «Ваши люди не справятся одни?» Высокомерно улыбнулся Иверт, но тут же спохватился. «На самом деле, есть еще одна причина, по которой я бы хотел сначала представить вам людей. Очень многие переживают о том, что ждет их на севере. А увидев вас, они будут спокойнее и более серьезно отнесутся к возложенной на них миссии. Просветительской миссии, я имею в виду, конечно». «Ага, конечно», — мысленно съязвила Алекса, но все же, вздохнув, признала правду за принцем. Вряд ли перед королевской семьей выстроились толпы желающих отправиться неизвестно куда, где их могут ожидать смерть и голод. У кого-то есть семьи, и им тоже хочется знать, как устроить родных. Можно ли этих родных взять с собой и получить, в конце концов, гарантии того, что они смогут вернуться назад, если станет совсем не невмоготу. Ей даже не обязательно встречаться со всеми, достаточно поговорить с несколькими. Если все пройдет удачно, через пару дней о сути разговора будет знать весь город. Слухи и сплетни — великая вещь. «Тогда вам придется подождать, ваше высочество. Мне нужно переправить моих людей и повозку». Первым делом нужно было расколдовать счастье. Кто знает, когда она вернется домой, а скоро подойдет время дойки. Может быть, в образе лошади корова и не будет испытывать дискомфорта, а может, все наоборот, вымя будет болеть, а самого вымени и не будет. Магия — опасная штука. Взмахнув рукой, Алекса призвала силу стихии, возвращая корове первоначальный вид. «Корова?» Несколько раз, озадаченно хлопнув глазами, Иверт все же взял себя в руки. «Я не буду вам мешать, чуть отъеду». Пожалуй, шокированный вид его высочества стоил того, чтобы сделать это прямо сейчас. Принца с Витой направили коней в сторону, а Алекса тем временем передала олене указание, что и куда разгружать. «Ох, не нравится мне этот высочество!» Простодушно призналась служанка, кивая в сторону Иверта и его людей. «Даже давешние разбойники честнее выглядели». «Тише!» Княжна неодобрительно покачала головой, понимая правоту деревенской девушки. Ей самой особого доверия принц не внушал, но необходимости пойти с ним это не отменяло. «Может быть, мне пойти с вами?» — предложил Михей, также волнуясь за свою госпожу. «Не стоит. Со мной все будет хорошо. Постараюсь вернуться до вечера. Предупредите мою маму». Для перемещения Алекса в очередной раз вызвала вредину и, потрепав зверька по холке, попросила его переместить всех, кроме нее, обратно на север. Оставшись одна, она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем, заставив себя улыбнуться, повернулась и зашагала в сторону принца. Иверт уже успел согнать одного из своих людей с лошади. «Вы предпочитаете ехать одна или со мной?» — вежливо предложил он. «К сожалению, женского седла у меня с собой нет». «Я справлюсь», — Алекса хмыкнула и, дотронувшись до того седла, что ей предлагалось, с легкостью преобразила его в то, на котором она привыкла ездить, когда жила с родителями. С сидельной подушкой и более коротким стременем. То, что нужно. «Охотно верю». Как-то задушенно отозвался принц, а затем преувеличенно бодро скомандовал своим людям, что они направляются обратно во дворец. Легко взобравшись на лошадь, Алекса и сама не заметила, как ее улыбка перестала быть наигранной. Кто бы мог подумать, что она так соскучилась по катанию на лошадях. Дома она часто устраивала длинные прогулки, а один раз они катались в соседнюю рощу вместе с Саймоном и еще парочкой слуг. Мысли о бывшем женихе подпортили настроение, но идея завести на севере лошадей никуда не делась. Вот только смогут ли те ездить по таким сугробам? Или, может быть, на севере есть какая-то альтернатива конному спорту, и они используют каких-то других животных? Плохая же из нее жена правителя, если она почти ничего не знает о своих землях. За такими мыслями дорога прошла незаметно. Когда Алекса оказалась во внутреннем дворе замка, ее сразу обступили слуги, помогли спуститься с лошади. Принц тут же велел доложить королю о ее визите, а сам галантно повел княжну внутрь. Не прошло и получаса, как она уже сидела рядом с ним, в небольшом кабинете, с бесполезным списком в руках, где были указаны незнакомые ей фамилии и имена. На ковре перед ней, заламывая руки, стояла высокая худая женщина с вытянутым лицом и длинной шеей. «Это Зира из семьи Мигольд. Им принадлежит самая крупная аптека в столице. Испокон веков члены этой семьи хранят секреты знахарства и врачевания. Смешивание целебных настоек и изготовление порошков от всех возможных болезней». Алекса весьма невежливо приподняла руку с раскрытой ладонью, прерывая принца. «Почему вы здесь, Зира?» — напрямую спросила она. Вариантов на самом деле было немного. Либо Зира в чем-то провинилась перед родственниками, и теперь те решили одним махом избавиться от нее и заодно помочь короне с поставкой людей на север. Либо, что более вероятно, Иверт чем-то шантажирует ее и ее семью, обещая желаемое в обмен на будущий шпионаж. Зира неуверенно взглянула на принца, и Алекса краем глаза заметила, что тот отрицательно мотнул головой. «Мне сказали, что вам нужны люди со специальными знаниями», неуверенно пролепетала женщина, впиваясь ногтями в запястье и оставляя на них красные полукружья. «Вы нам не подходите», — как можно более непринужденно улыбнулась княжна. «Можете звать. Кто там следующий?» Она сделала вид, что принялась изучать листок со списком. «Как же так?» Принц буквально подавился воздухом. «Но Зира действительно хороший специалист. Она лучшая в своей семье, и вы даже не представляете, какого труда стоило ваши труды?» «Меня мало интересует. Все, что меня интересует в данный момент, это то, почему человек готов бросить все и отправиться в земли вечного снега. Если кто-то делает это исключительно по приказу свыше, он нам не подходит». «Княжна Таккартен!» Слабо попытался возразить принц. В его взгляде на мгновение показался испуг. Он будто хотел что-то сказать, но не решался. Однако Алексу так вывела из себя эта ситуация, что она просто не могла остановиться. «Ни я, ни Альдар не собираемся удерживать людей силой. Мы готовы платить за труд и хорошо платить, но взамен мы требуем ответственной и честной работы». «Княжна!» — сделал еще одну попытку Иверт. «Принц!» — ядовито вернула она обращение. «Лучше скажите, о какой ответственности и честности может идти речь, если, отвечая на мои вопросы, многоуважаемая Зира смотрит на вас и говорит то, что позволяете вы?» «Княжна Таккарта, ну вас что?» Такой злой Алекса не чувствовала себя давно. Вместо ответа Иверт указал дрожащим пальцем ей куда-то под ноги. Алекса опустила глаза и с удивлением осознала, что и пол под ней, и даже подлокотники кресла, на котором она сидела, покрылись толстой корочкой льда. «Хм». Она натянуто улыбнулась принцу, пытаясь магией убрать наросший лед, но ничего не вышло. Тогда она просто вновь уткнулась в список, сделав вид, что ничего особенного не произошло. В конце концов, ей это не доставило ни малейшего неудобства. Пауза затягивалась, тогда Алекса подняла голову и вновь обратилась к Зире. «Вы все еще здесь?» Женщина вздрогнула от голоса, как от удара хлыстом, а затем вдруг бухнулась на колени. «Пожалуйста, госпожа, заберите меня на север, меня здесь убьют!» Принц недовольно поджал губы, а затем встал, загораживая собой Зиру. «Действительно, давайте перейдем к следующему». «Ну что вы, на этот раз нашей доблестной аптечной работнице удалось меня заинтриговать. Я ее забираю». «Что?» Это принц воскликнул одновременно с Зирой, и Алекса, воспользовавшись их замешательством, призвала Хадша. «Вредина! Перемести эту женщину в одну из гостевых комнат и проследи, чтобы ничего не натворила и никуда не выходила. Попытается навредить кому-то из обитателей замка, перенеси ее куда-нибудь в снег и брось». Алекса прекрасно отдавала себе отчет в том, как ужасно это звучало, но хотелось, чтобы ее угрозы воспринимали серьезно. Подвергать опасности близких она не станет ни за что. Да и принцу было не лишним показать, что не стоит играть с ней в игры. «Постойте, княжна Таккартен!» Принц не успел договорить, как Зира уже растворилась в воздухе, оставляя после себя лишь оседающие на пол снежинки. «Вы сами дали мне ее кандидатуру, разве не так?» Алекса попыталась говорить как можно более спокойно, но внутри все переворачивалось от того, что она только что сделала. Не стоит настраивать принца против себя. Слишком уж он большой интриган и пакостник. А все проклятое любопытство. Какое ей дело до того, какую историю скрывает Зира? В дверь постучал лакей, пришедший объявить о том, что его королевское величество ожидает княжну Таккартен в тронном зале. Это спасло Алексу от дальнейшего знакомства с переселенцами из списка. А учитывая, что единственную, с кем успела познакомиться, она уже забрала на север, запустить слухи о том, какая она хорошая и какое счастье ожидает всех в стране льда и снега, пока не получилось. Тем не менее, проходя по широкому коридору, она не могла не заметить жмущихся к стенке людей, поспешивших скрыться от одного только гневного взгляда принца. «Вы чем-то раздосадованы, ваше высочество?» Алекса не смогла удержаться от шпильки, хоть и понимала, что это глупо. У дверей в тронный зал их остановила стража. «Его Величество приглашал лишь княжну Таккартен», — прогнусавил здоровенный верзила. «Просим простить, ваше высочество, приказ есть приказ». «Конечно», — обманчиво мягко склонил голову Иверт, а Алекса тем временем вошла внутрь. Она ожидала увидеть короля на троне, но вместо этого тот сидел за небольшим столиком у стены, на котором стояла бутылка вина, фрукты и два бокала. «Моя дорогая Александрина!» Поприветствовал он ее как старую знакомую. «Как я рад вас видеть! Какими судьбами! Мы ждали вас несколько позже». «Да, ваше величество, я знаю, но...» «Для вас просто август». Седовласый мужчина кивнул, резко наклоняя голову, а затем потянулся к ее руке, запечатляя на ней невесомый поцелуй. «Август, я случайно встретила принца, когда гуляла по вашей чудесной столице. Надеюсь, вы не против?» «Нет-нет, я действительно рад вас видеть. Знаете, все хотел обсудить с вами, помните, вы говорили мне о заговорщиках и том, что на совете могут быть неблагонадежные люди». Август потянулся к бутылке, выдергивая из нее пробку, а затем занес руку, чтобы налить в тот бокал, что был ближе всех к Алексе. «Ой, нет, я же в положении», — смущенно отказалась она. «Нет? Ну что ж». Король поставил бутылку с вином обратно и прошел к стоящему у стены шкафу. Там, приоткрыв стеклянные дверки, он вынул небольшой глиняный сосуд. «Может быть, мятного отвара? Тут только вода, мята и немного сахара. Очень успокаивает. Лучше в столице, из Мигальдской аптеки. Мне каждое утро доставляют свежий». «Успокаивающий будет в самый раз». Стоило королю подойти, как в нос буквально ударил сильный мятный аромат. «Интересно, каков напиток на вкус?» «За плодотворное сотрудничество!» Август приподнял свой бокал, ударяя им о тот, что был в руках Алексы. Вкус был сладким и освежающим, а от сильного запаха чуть кружилась голова. Даже глотнув всего один раз, девушка не смогла не признать, что этот отвар способен успокоить даже самые расшатанные нервы. «Мне стоит заказать этот напиток вместе с...» Алекса почувствовала, как горло вдруг перехватил тугой спазм, мешающий как вдохнуть, так и выдохнуть. Лицо Августа перед ней чуть побагровело, а потом начало заливаться синевой. «Аль...» Она пыталась позвать мужа, произнести его имя, но лишь беззвучно открывала и закрывала рот. Магия внутри нее словно сжалась, напуганная вместе со своей хозяйкой. Мысли о чем бы то ни было вылетели из головы, и все, что Алекса могла, это царапать горло, пытаясь впустить в него хоть немного воздуха. Время отмерялось ударами сердца, в глазах потемнело. Сколько же это длилось? Мгновение? Минуту? Вечность? «Княжна!» Скрипучий низкий голос эхом отразился у нее в голове. «Снег. Кругом только холод и снег, а она сама — лишь маленькая снежинка. И жизнь ее — это время падения до земли. Лететь вниз страшно. От высоты захватывает дух, и легкие не желают принимать в себя колючий морозный воздух. «Княжна!» Голос настойчиво зовет ее, отвлекая от этого бесконечного падения. Стоит ли сейчас отвлекать себя разговорами, если до финала жизни осталось всего несколько метров? «Алекса, очнись уже!» Девушка вздрогнула, стряхивая оцепенение, жадно глотая воздух и осознавая, что она просто сидит на небольшом диванчике, а вовсе не парит над землей. «Как ты себя чувствуешь? Все хорошо?» — придирчиво спросил стоящий над ней Альдар. «Я...» Княжна замялась, разом вспомнив, как чуть не отравилась предназначенным королю ядом. Она лихорадочно завертела головой, пытаясь понять, где находится. И только увидев за окном снег, смогла взять себя в руки. «Ты...» — подначил ее ледяной. «Пожалуй, с политикой ты завязываешь. Хватит. Дальше я сам». «Я чуть не умерла». Девушка инстинктивно приложила руки к горлу, вспоминая давящее чувство после того, как выпила мятный отвар. «И вообще, ты так говоришь, дальше я сам?» «Будто это изначально была моя идея». Она обиженно скрестила руки на груди, снизу вверх посмотрев на мужа. Тот на это заявление лишь пожал плечами, отворачиваясь. «Ты меня спас! Что случилось?» «Августа 4-го пытались отравить». Ты выпила то, что тебе не предназначалось. Я почувствовал твой приступ паники и перенес на север, где магия сделала свое дело, избавив твой организм от яда. А король, он... Понятия не имею. Голос Ледянова звучал отстраненно. А ребенок? Княжна мимолетно погладила живот, прислушиваясь к себе. Все хорошо. Она не услышала это, но почувствовала. И это ощущение разлилось по телу вместе с уверенностью и теплом. «С ним тоже все в порядке». Равнодушный и спокойный тон подействовал на Алексу, как красная тряпка на быка, хотя еще секунду назад в ее душе царил полный покой. Когда Александрина была в сознании мужа, то встреченный там дракон сказал ей, что для того, чтобы вернуть человечность, нужно заставить Ледянова принять как хорошее, так и плохое. И если сейчас она вполне могла смириться с тем, что угроза ее жизни не вызвала ничего, кроме отголоска раздражения, то прощать мужу, что его не вернула к нормальному состоянию даже угроза ребенку, она не собиралась. Он что, даже не испугался? Встав с дивана, она широким шагом обошла повелителя севера по кругу и встала прямо перед ним. «Ты нисколько не переживаешь, как все это может сказаться в будущем?» «С ребенком все хорошо», — твердо и уверенно повторил он. «Ты вообще в курсе, как дети развиваются в утробе матери?» Она уперла руки в бока, всем своим видом показывая, что настроена серьезно. «О чем ты?» — без особого интереса спросил Альдар. «О том, что, как княжна, я получила хорошее образование. Но даже последние деревенские девки знают, что время вынашивания — это время, когда закладывается здоровье ребенка. И если мать постоянно болеет, подвергается насилию и ест, что попало, то малыш может родиться слабым, с отклонениями или даже умереть». «Ты не деревенская девка». По голосу дракона нельзя было сказать, проникся он ее речью или нет. Но Алекса заметила, как чуть сузились глаза мужчины, как затрепетали крылья носа. «И магия не допустит, чтобы мой ребенок пострадал». «Магия не допустит». Княжна наигранно округлила глаза. «А у тебя много знакомых, подчинивших себе силу стихии? У них есть дети? Или, может быть, дети есть у тебя?» «Не язви, тебе не идет». Альдар сухо сглотнул, и хоть на лице все еще была нечитаемая маска спокойствия, Алекса поняла, что движется в верном направлении. Она вспомнила, как видела в воспоминаниях мужа детскую, которую он подготовил для своего нерожденного первенца. Игрушки из дерева и ткани, люлька с забавной каруселькой над ней и теплый ковер. «Я просто пытаюсь понять, почему ты не беспокоишься. Откуда такая уверенность? Ведь может случиться все, что угодно. Никакая магия не сравнится с чудом рождения, с тем, как семя отца прорастает и становится полноценным человеком. Но сначала это всего лишь крохотный огонек жизни. Задуть его очень просто, и ты не можешь знать точно, никто не может знать, этот яд. Малыш мог просто погибнуть в утробе. Ты мог бы не успеть нас перенести на север, в конце концов». Взгляд Альдара остекленел. Он смотрел куда-то позади нее и будто даже не слышал. «Но я успел». Княжна грустно покачала головой, поняв, что так ничего и не добилась. «Ты не успел, Альдар! Я ведь выпила тот проклятый яд! Тебя просто не было рядом, когда это случилось! Тебя не было рядом, когда я могла потерять нашего малыша!» Алекса вздохнула и тронула мужа за руку. Тот не отреагировал. Нахмурившись, она потрясла раскрытой ладонью перед его лицом. Никакого эффекта. «Альдар!» Она порывисто схватила его за плечи, пытаясь растрясти. «Альдар! Альдархин! Мать всеблагая, прекрати меня пугать!» Ледяной вдруг вздрогнул, переводя на нее ошарашенный, полный ужаса взгляд пронзительно-голубых глаз. «Алекса!» Его голос чуть дрогнул. «Неужели он вернулся? Это действительно он?» Они стояли друг напротив друга, нерешительно замерев. Алекса не выдержала первой, улыбнулась немного нервно и, запинаясь, спросила. «Ты? Это ты? Настоящий?» Взгляд Альдара в тот же миг потемнел, скулы побледнели. «Надеюсь, Август все же сдох, иначе я его в порошок сотру», — процедил он сквозь зубы. Затем шагнул вперед и порывисто обнял Алексу, крепко прижимая к себе, гладя по волосам. «Как же ты меня напугала, княжна!» — прошептал он. От переизбытка чувств девушка всхлипнула, но постаралась скрыть это передразниванием. «В тебя невозможно не влюбиться, полюблю тебя снова, а сам ходил, как ледяной чурбан». Еще раз всхлипнув, она все-таки не выдержала и расплакалась, ударив владетеля кулачком в грудь. «Прости меня за то, что я забыл, как сильно люблю тебя, за то, что не хотел вспоминать». «Я тоже тебя люблю», — призналась она сквозь слезы. Последовавший поцелуй был соленым, но таким сладким, таким необходимым, словно глоток горячего чая в ненастный день. От него тепло разливалось по телу, и на сердце становилось радостнее и добрее. В нем была не только страсть, сколько нежность и трепет. «Ты же не думаешь, что я сразу стал добрым и прощу отравителя?» Полушутя, полусерьезно спросил ледяной, стоило княжне чуть отстраниться. «Как только я выясню, кто это, он умрет особо мучительной смертью». «Я, кажется, знаю, кто это». Почему она сразу не сложила 2+2? Почему не насторожилась, когда услышала фамилию изготовителя мятного отвара? Наверняка яд в настойку подложила та самая Зира, что теперь находится у них в замке. Возможно, принц ее как-то шантажом заставил это сделать, а потом решил отправить на север, чтобы не проболталась. Странно, что вообще не убил. Хотя, наверное, просто посчитал, что лучше одним ударом убить сразу двух. «И кто же это?» Обманчиво мягко поинтересовался владетель. «У меня нет доказательств, но я почти уверена, что за покушением на короля Августа стоит принц Иверт». Она заметила, как руки Альдара чуть напряглись. «Ты ведь не против, если я отойду на минуточку?» Почти пропел он. «Стой! Ты же не собираешься прямо сейчас?» «Я вернусь очень быстро», — заявил он мягким, но непреклонным тоном. «Тогда я с тобой». Альдар укоризненно на нее посмотрел, и Алекса поспешила добавить. «Пожалуйста, с тобой я буду в безопасности, ведь так?» «Нечего тебе там делать». Княжна надулась и, не сдержавшись, показала язык. «Я ведь все равно могу позвать вредину». Ледяной на мгновение прищурился, а затем накинулся на нее, принявшись щекотать. «Дерзишь, повелителю севера?» преувеличенно строгим тоном спрашивал он, продолжая экзекуцию. Девушка хохотала, не в силах сдержаться. «Перестань, ой, не могу, Альдар!» Владетель остановился только тогда, когда они оба рухнули на диван. Опираясь на расставленные с обеих сторон от нее руки, он замер, нависая над Алексой. В ледяных глазах плескались тепло и нежность, а на губах играла мимолетная улыбка. «Как же ты все-таки красива!» — задумчиво выдал он, любуясь ею. Алекса невольно залилась краской от этого простого комплимента. «Зачем тебе идти со мной? Боишься, что я выйду из себя?» Алекса неопределенно пожала плечами, а затем потянула мужа на себя, прижимаясь к нему в далеко не целомудренном поцелуе. Не говорит же Альдару, что она и сама не прочь посмотреть на выражение лица принца, когда ледяной явится к нему.